Глава 17. Разумеется, о том, в какой именно момент Влад предложил встречаться, Полина ничего не рассказала Льву Натановичу. Это было слишком личным. Как и то, что согласие они скрепили не поцелуем, а коротким кивком Полины и прикосновением Влада губами там, где были его ладони. Какая разница, если потом они и впрямь стали неразлучны? А для будущих детей Полина скорректировала историю, сделав ее романтичнее. Ее она и рассказала психотерапевту. «Делал массаж и предложил встречаться», — повторил Лев Натанович. «Он снял очки и протёр их. Вы сразу согласились?» «Конечно, я же влюбилась в него с первого взгляда», — просто ответила Полина. «И как я могла его не полюбить?» Она не ждала ответа, но Лев Натанович кивнул. «Никак», — согласился он, но смотрел при этом так, что Полина чувствовала, будто он знает все ее маленькие секреты. «И что было дальше?» «Мы начали встречаться». Чувствуя, что Лев Натанович понял то, что она скрыла под обтекаемыми формулировками, но не осуждает ее, Полина заговорила смелее. «Сначала в больнице. Родителям было сложно находиться рядом со мной, а Влада не пугали мои травмы». На глазах у нее снова выступили слезы, и Лев Натанович подтолкнул к ней коробку с платками. А Полина только сейчас поняла, что кроме зверя так ее мучило. Родители сдались. Отец, который защищал ее от всех проблем в школе и вне ее, который ходил на родительские собрания, кто сел на водительское сиденье тогда, прикрыв ее перед следствием, отстранился, не в силах видеть ее такой сломанной. Словно она перестала быть его дочерью. И мама. Она всегда тенью следовала за отцом. Они даже не торопились знакомиться с Владом, спасшим ее. Будто в глубине души они мечтали, чтобы никакого Влада не было. Они не знали, о чем говорит с дочерью, которая выжила там, где милосерднее было бы умереть. Слезы капали и капали, несмотря на платок, который Полина мяла в руках. Влад всегда говорил, что я ему нравлюсь любая. Он доказывал это и тем, что не боялся смотреть на мои синяки. На его лице я ни разу не видела жалости или брезгливости. Наконец, Полина сумела продолжить. Вскоре мне разрешили вставать, но костыли были такие неудобные. Они больно врезались в подмышки и, несмотря на резиновые наконечники, скользили. И еще они были тяжелые. И подобрать по весу и по размеру их в государственной больнице было совсем непросто. Лев Натанович кивнул, и Полина запоздало вспомнила, что здесь они тоже находятся в государственной больнице. «Влад нашел мне подходящие костыли», — продолжила она. «Он меня не жалел. Вы же знаете, что жертв нельзя жалеть, да? Конечно, знаете, вы же психотерапевт. И вот Влад меня не жалел. Он делал мне массаж, пока я не начинала кричать от боли. Заставлял ходить с костылями или опираясь на него, пока я не начинала плакать. Врачи были поражены моими успехами. Они даже разрешили Владу находиться в моей палате хоть весь день. Но он работал и приходил, когда мог». Полина вспомнила злые глаза будущего мужа, когда она упала на скамью в больничном дворе, откинула костыли и разрыдалась. У него было такое лицо, что Полина испугалась, будто он ее ударит. «Жить больно, Лина», — вместо этого резко произнес он, отворачиваясь от нее и глядя куда-то вдаль. «Умереть просто, раз и нет человека, а вот жить больно. И ты должна терпеть эту боль, если хочешь жить». Он еще постоял немного так, а потом нагнулся за костылями и подал их Полине. Глаза у него были покрасневшие, словно он сдерживал слезы, и Полина не посмела возразить, как миленькая доковыляла до палаты. «Понимаете, Лев Натанович, не врачи, уж точно не следователь, и даже не родители, а именно Влад собрал меня заново». Полина скомкала очередной бумажный платок. «Я сама себя ощущала сломанной игрушкой. Тут осколок, там кусочек. И Влад собирал меня заново. В некотором роде он стал моим пигмалионом». Полина вздохнула. Считать себя Галатеей ей не нравилось. Та была прекрасная статуя, а она... Она была привлекательной, но не более того. а после той трагедии она и этой привлекательности стала стесняться. Если бы не Влад, она бы носила только мешковатые толстовки и джинсы, да и разъелась бы обязательно. Мама была у нее женщиной крупной, так что было бы в кого. Но Влад не оставил ее и тут. Сам покупал для нее одежду и выбирал здоровые блюда. Только Полина не знала, как это сказать. Теперь, когда она крутила это в голове, звучало совершенно нездорово. А оправдывать то, что сама Полина считала идеальным браком, ей казалось неправильным. «Полина Андреевна?» — окликнул ее психотерапевт, и она очнулась. «Не знаю, что еще рассказать», — нервно улыбнулась она. «Хотя нет, вот же! Я уже успокоилась, и меня планировали выписывать, когда зверь вернулся». Полина вспомнила, как удивился Влад этому имени, и поспешила пояснить. «Я зову этого человека зверь, потому что не знаю, кто он». Лев Натанович кивнул, улыбки на его лице больше не было. «Что вы имеете в виду, когда говорите, что зверь вернулся?» — спросил он. «Вы снова стали жертвой нападения?» Полину передёрнуло, еще не хватало. «Нет». Она закусила губу и наморщила лоб, вспоминая. «Да, это было за 3 дня до выписки. Мы снова сидели на скамейке на улице с Владом, когда я заметила человека за забором. Или Влад первым заметил, это я не помню. Человек фотографировал нас». Вот само действо Полина помнила прекрасно. Уже выпал снег и снова стаял. Из-за слякоти и холода ей не хотелось выходить лишний раз, но Влад настаивал на ежедневных прогулках. И тогда они заметили этого человека. Может, он приходил и раньше и фотографировал их, просто Полина не знала об этом. Может, он приходил, и когда она была одна? От этой мысли Полину пробил холодный пот, и она вцепилась в куртку Влада, но тот осторожно отцепил ее озябшие пальцы. «Эй!» — крикнул он тому за забором. «Чего тебе нужно, урод?» «Не ходи!» — пискнула Полина, но Влад поднялся со скамьи и решительным шагом направился к забору. Ждать его незнакомец не стал, ринулся прочь. Влад еще немного прошелся вдоль забора и вернулся к Полине. «Надо позвонить твоему следователю», — хмуро произнес он. «Зачем?» — запротестовала Полина, которая не хотела снова пытаться оставаться спокойной, пока из нее тянут жилы болезненными вопросами. «Вдруг это был кто-то другой?» И фотографировал он рябину, например. «Ага, сейчас». Влад помрачнел еще больше. «Поля, не тупи. Он бы не побежал тогда. Ведь фотографировать рябину не запрещено даже через забор». Полина была вынуждена признать, что он прав. И снова приехал следователь, такой же мрачный, как Влад, и без сомнения чувствующий, что это снова ниточка, ведущая в никуда. Он допросил Полину, допросил Влада. Проверил и место, где стоял незнакомец. «Месиво из грязи и ни одного четкого следа», так он объяснил потом Полине. А на следующий день на том же месте оказалась та же фигура. Полина вышла гулять одна, не дождавшись Влада, который задержался на работе. Ей было важным убедиться, что им обоим показалось. К чему она не была готова, так это к тому, что зверь снова придет. Полина упала на скамью и больно стукнула копчик. Она выставила костыли в сторону забора и зажмурилась. Почему-то ей казалось, что теперь-то зверь перемахнет через забор. В несколько шагов настигнет ее, еще слабую и беззащитную, и завершит то, что начал. Она совсем позабыла про камеры у больницы, а вот зверь определенно про них помнил. Когда Полина наконец открыла глаза, у забора никого не было. Снова приехал следователь, вырвался с работы Влад. «Пора тебе домой ехать», — мрачно произнес Влад, выслушав ее сбивчивый рассказ. «Лучше, наоборот, продлить лечение», — воспротивился следователь. «Мы установим охрану палаты». У Влада заходили желваки. «На живца ловить хочешь?» — спросил он прямо, позабыв, что был на «вы» со следователем. «Ей ничего не грозит». Следователь тоже набычился. «Можете быть с ней в этот момент. Насильнику вы же не помешали фотографировать в первый раз?» Следователь называл зверя насильником, не считаясь с Полиной, которая всеми силами пыталась забыть именно об этом. Зверь больше не появлялся, и через неделю Влад отвез ее домой. Первым точно кот вошел в ее квартиру, прошелся по комнатам, словно приглядывался, нет ли кого. Но Полина знала, что он не в первый раз в ее квартире. Она давала ключи, чтобы он вызывал клининг к ее возвращению. Наконец Влад вернулся в прихожую, помог ей поставить костыли и подхватил на руки, да так и внес в комнату. Он приезжал каждый день. Когда Полина решила перебраться к родителям, не выдержав бессонных пугающих ночей, он приходил, когда они были на работе. Приносил продукты, маленькие пирожные, цветы. Помогал ей спуститься во двор или выйти на балкон. И уходил пораньше, чтобы не пересекаться с ее родителями. Когда ноги Полины заросли достаточно, чтобы ходить без костылей, она вернулась в свою квартиру и позвала Влада, только одного лишь Влада, отметить это. Он пришел и как-то незаметно остался. «Я знала, что теперь мы связаны», — просто пояснила она Льву Натановичу. «Мне кажется, он тоже это знал. И был только вопрос времени, когда мы съедемся». «И сколько это заняло времени?» Лев Натанович с легкой виноватой улыбкой развел руками, мол, ты сама хотела, но Полина не смутилась. «Мало», — честно призналась она. «Он опасался за меня. Да и мне было страшно оставаться одной, а с ним совсем иначе». «Преследователь проявлял себя еще? Нахмурился Лев Натанович. Он не назвал его зверем, как сама Полина, но не назвал и насильником, и Полина была благодарна уже за это. «Да». Полина снова дернула плечами. «Ничего такого, ради чего мы могли бы снова обратиться к следователю. Он и без того, как мне кажется, решил, что мы с Владом чокнутые. Но я постоянно чувствовала, что за мной следят. Когда выходила из дома и даже когда оставалась в квартире. Тогда я перестала подходить к незанавешенным окнам». Лев Натанович молчал, и Полина замолчала тоже. Она вспомнила свою жизнь тогда. Ведь в то время Полина еще ходила иногда по магазинам, когда забывала заказать что-то важное или не могла попросить купить Влада, прокладки, например. И она гуляла, помня, что ногам нужна нагрузка. Без Влада одна или с подругами. Сейчас даже в мыслях это звучало как бред. Неужели она и впрямь так быстро вернулась к нормальной жизни после того, что с ней произошло? Удивительно, как подводит память. Она была уверена, что заперлась дома сразу после больницы. Она боялась не только того парка. Кристина и Света звали ее однажды посмотреть на то место, чтобы перестать бояться его. Но даже мысль об этом вызывала такой неконтролируемый ужас, что вскоре подруги отстали, а страх стал разрастаться, заставляя ее бояться новых территорий. В магазине Полина оборачивалась каждый раз, когда кто-то проходил рядом. По улицам ходила только там, где было ярко освещено, и где мамочки гуляли со своими детьми, и только днем. Вечером она плотно зашторивала окна и не подходила к ним, памятуя, что при включенном свете ее силуэт будет виден за окном. В соседнем доме, во дворе, любой сможет видеть ее точно в отдельно спичечной коробочке. Но и днем она все чаще держалась подальше от окон. Выходить во двор по темному подъезду было же почти так же мучительно, как пересекать парк. «Но тогда вы не обратились к психотерапевту», — Лев Натанович не спрашивал, а утверждал. Полина пожала плечами. «Проблема в том, что я боялась не фантома, — пояснила она, — а конкретного человека, разрушившего мою жизнь. Что толку было мне перестать бояться того, кто мог напасть снова, едва я расслаблюсь?» «Резонно», — согласился психотерапевт. «Что же изменилось?» «Я не идиотка», — сухо ответила Полина и отложила очередной смятый платок. «Я понимаю, что шансы увидеть в Вейске зверя, который преследовал меня в Москве, минимальны. Но ощущение чьего-то взгляда меня не оставляет. Это уже иррациональный страх. От него мне хотелось бы избавиться. Я хочу вернуть свою жизнь». «Повторите это», — неожиданно приказал Лев Натанович. Полина приподняла брови, но потом послушно повторила. «Я хочу вернуть свою жизнь». Запомните это и повторяйте как можно чаще». Лев Натанович смотрел серьезно, он явно не шутил. «А еще пишите это. Пишите словно строчки, 10 раз 100, столько, чтобы вы и сами поняли это». Он посмотрел на часы и протянул Полине лист и карандаш. «Нарисуйте его», — попросил он. Полина поджала губы. «Не поможет», — наконец произнесла она. «Если только вы не владеете гипнозом. Я уже рисовала для следователя. Я не могу вспомнить никаких особенностей, да и лица я не видела». «Мне не нужно, чтобы вы нарисовали человека», — мягко произнес Лев Натанович. «И особые приметы мне ни к чему. Нарисуйте зверя, Полина Андреевна, того, кто преследует вас. Нарисуйте его». Полина пододвинулась вместе с креслом и застыла, направив острие карандаша на чистый лист, а потом начала рисовать. Вместо дутой куртки, единственное, что она хорошо помнила, зверь обрел косматую шерсть, огромные зубы и хищные глаза с узким злым зрачком, огромные лапы-руки с цепкими пальцами, такими удобно душить и бить. Хвост свисал между ног и выглядел так, что Полина хотела его стереть, но ластик ей Лев Николаевич не дал. Полина смотрела на зверя, заполнившего почти весь лист, и видела тот же взгляд, что преследовал ее эти годы. Она расплакалась и ударила карандашом в шею зверя. Целилась в глаз или зубастую пасть, но тут уж как получилось. От удара карандашом лист порвался, и Полина с остервенением принялась зачеркивать зверя, а потом смяла лист и, наконец, откинулась в кресле. Лев Натанович выглядел невозмутимым. «Хотел вам предложить сделать именно это, но вы и сами справились, Полина Андреевна», — только и произнес он. А на Полину накатило облегчение, какого она не испытывала очень давно. Такое, что она позволила себе шутку. Она повертела карандаш в руках и спросила. «А вы не боитесь, что я нападу на вас с этим? Разве таким, как я, можно давать острые предметы?» Почему-то в голове всплыли отрывки из фильмов, где рыдающие или безучастные героини неожиданно приходили в невероятную ярость и крушили все вокруг. Ей крушить ничего не хотелось, но не спросить она не могла. Вот теперь промелькнувшая улыбка на губах Льва Натановича отразилась и в его глазах за стеклами очков. «Полина Андреевна, вы не настолько больны, как бы вам ни казалось обратное», — произнес он. «Мой опыт позволяет мне отличить людей, склонных к неконтролируемой агрессии. Впрочем, опыт работы в психиатрической больнице также позволяет определить, кого я могу скрутить, а кого нет. Надеюсь, вы не сильно обидитесь, если я скажу, что вы относитесь к первому типу». Полина прикинула свое телосложение и габариты врача, который так напугал ее при первой встрече, и кивнула. Да, он совсем теперь ее не пугал, напротив. Она рада, что Влад нашел ей для сессии мужчину, а не женщину. «А на случай неприятностей у меня есть тревожная кнопка», — продолжил Лев Натанович, — «под столом. Вызов поступает в охранное предприятие, которое занимается нашей больницей. Они уже реагируют и вызывают сами полицию и скорую психиатрическую помощь, если сработала моя кнопка, и только полицию, если у кого-то другого. У нас не так много кабинетов оснащено этим, но мой — да. И главврача, наверное». Полина хотела поглядеть на кнопку под столом, но постеснялась. «Разумеется», — кивнул Лев Натанович. «К нему иногда приходят люди в период обострений. Не слишком часто. Вейск — город маленький, но случается». Он снова посмотрел на время. «До следующего четверга, Полина Андреевна», — произнес он. «Вы молодец». И почему-то Полине было так приятно это услышать, будто ее давно никто ни за что не хвалил.